«Привет еще раз, мужики!» Поздоровался я со всеми, когда вошел в нашу переговорную, уже отдохнувшую, обласканную, переодевшуюся и умудрившуюся даже поспать. «Судя по твоей довольной морде, — хохотнул Туман, — Света оказала тебе теплый прием». «Ой, да сам-то!» — улыбаясь и присаживаясь за свое место, ответил я ему. «Не успел приехать, сразу к своему мотоциклу побежал и давай его лапать со всех сторон». «Ты видел?» — вытаращил глаза Туман. «Не увидишь тут!» — орал на весь двор. «Мой моцик, мой мужчина!» Все засмеялись. «А вы чё ржёте? Вот ты, Дим, тоже со своей мадам сразу куда-то испарился». «Ну, так я так же, как и ты, показал ей, как соскучился». Не растерялся он. «В общем, ваши дамы всех вас растащили», — резюмировал Риф. «Один Туман с мотоциклом своим снашался». «Да он кататься на нем сразу поехал», — добавил Вольт. «А потом вернулся и на гелике уехал». «Ладно, ладно, сдаюсь», — поднял руки кверху Туман. «Ладно, мужики», — снова взял я слово. «Давайте начнем уже. Апрель, ты как?» Апрель сидел в кресле перебинтованный, но вроде улыбался вместе со всеми. «Нормально все. Иду на поправку. Пацаны тоже под должным уходом. Селя нормуль. Через недельку как огурчик будет. Наши все нормально, в общем». «Что с нашими ранеными, которые сегодня приехали?» «Всех отвезли в больницу», — ответил Андрей. «Там мэр отдельное распоряжение по ним дал врачам. Так что за пацанами, как за детьми, смотреть будут». «Ну и прекрасно», — кивнул я. «Дальше», — я немного задумался, — «давайте мы вам, наверное, расскажем, как у нас что прошло. Вам же наверняка интересно. А потом уже перейдем к нашим делам». Все согласно закивали головами. Следующие 20 минут мы рассказывали, как и что у нас было. Пробой в пустыне и захват пещеры. Все слушали, затаив дыхание. Никто не перебивал. Потом несколько вопросов задали, и все. Только Васьки наши сокрушались, что пропустили такое. «Да», — протянул Георгиевич, — «повоевали вы хорошо. Должно быть, богатый урожай трофеев собрали». «Хороший урожай», — ответил Дима, — «сейчас расскажем». «Кстати», — перебил я их, «а что с лосем и теми охранниками, которые на ворота взяли?» «Давайте я скажу», — взял слово Апрель. «Мы их допросили, узнали, есть ли еще у них подельники, кому бандиты товар сбывали краденый, да и в расход их пустили». «Мы, кстати, бочки наших нефтяников в пещере видели», — дополнил Туман. Я тут же вспомнил того мужика, который на «Вольво» камикадзе сыграл. Мы как раз ему эти бочки помогали грузить. «С бочками все просто», — отмахнулся Апрель. «Их любой желающий купить может. Вот они и покупали топливо в любом количестве себе. А с продажей товара чуть посложнее. Рыжего помните, которого Дима на пузатике на трассу привез?» Все синхронно кивнули головами. «Вот там еще парочка таких же ребятишек были. Нам их лось сдал. Мы их тоже того. Мэрия, конечно, поворчала для вида, что мы тут людей валим пачками. Но с нами на допросе куратор городской был. Так что все вопросы отпали». «Туда им и дорога», — сказал я. «Мы шестерых бандитов в хозяйственном оазисе оставили. Но за ними смотрят трое. Туман их еще напугал до усрачки. Сказал, что, если что, сердце им лично вырежет. Так что бывшие бандиты искупают свою вину физическим трудом». «Ладно, давайте дальше. Дима, что у нас с трофеями?» «С трофеями следующее. По местным ценам добра на 820 тысяч лин. Это я посчитал полностью все, что мы обнаружили в пещере. Я уже поговорил сегодня с мастерами сервисов. Каждый посмотрел списки и кое-что забрал себе в цеха. Получается, что себе мы оставляем на 350 тысяч, грубо. А Остальное реализуем по бросовым ценам. «Откуда там так много?» — спросил я. «Неужели они столько наворовали в караванах?» «Да, вы не забывайте, что караваны возили самое лучшее и дорогое. Вот они и награбили. Ну и плюс тачки. Отечественные машины я не считаю, честно говоря, я даже не знаю, что с ними делать. Мы оставили машины в хозяйственном оазисе. Что-то бывшие заложники забрали. Минус отечественный автопром и откровенный хлам. Нам осталось 10 машин. Слесаря их посмотрели. Восстановлению подлежат. Плюс еще нам 150-170 тысяч лин. Ну и все оружие и боеприпасы мы по умолчанию оставляем себе». «Про коржа не забудь. У них тоже потери, будь здоров». «Это да. С ним мы тоже решим». «Хорошо. С этим понятно. Георгич, что у нас по выплатам и премиям?» — спросил я у него. «По выплатам следующее. Всем погибшим наша страховка 30 тысяч. Это 810 тысяч. Плюс каждому погибшему еще по 20 тысяч от города. Плюс наши договоренности по 1500 лин ежемесячные выплаты близким в течение полугода. Но из почти 30 погибших близкие есть только у 14 человек. Остальные одиночки. Это еще 126 тысяч. Но они растворятся в наших общих расходах. Ну и за ранения. Это еще в районе 200 тысяч. Короче, миллион — это только страховка, быстро посчитал я. Точно. Плюс мы еще многие свои машины потеряли. Ладно, давайте так. Банду разгромили, и это самое главное. Деньги еще заработаем. Война есть война. «Извини, что перебиваю, Саш», — взял слово Георгич. «Но тебе надо завтра обязательно съездить в мэрию. Думаю, что мы сможем город тряхануть на частичное погашение наших затрат». После этих слов я поморщился, как от лимона. «Ох, не люблю я всех этих политиков и чиновников. Мне с ними разговора тогда хватило, когда они нам задачу по карьеру ставили». «Давай я с Георгичем съезжу», — предложил Дима. «Георгич, как их сотрудник, толкнет речь? А я уж им по полочкам все разложу. А для поддержки возьму с собой вон Большого и Тумана». «А давайте», — обрадовался я, что вопрос так решился. «Большой своим видом кого хочешь напугает». «Ладно, ладно», — улыбнулся Большой Вася. «Прям монстра из меня делаете». «Это мы любя», — похлопал его по плечу Туман. «Я обязательно поеду. Пусть только эти крысы тыловые попробуют заднюю включить. Разберем эту мэрию на составляющие». «Решено», — легонько стукнул я по столу. «Тогда завтра ты, Дим, а также Туман, Георгич и Большой едете в мэрию и вежливо с ними разговариваете. И еще, Дим, очень тебя прошу, не обидь Коржа и его пацанов. У них тоже потери и раненые». «Насчет этого можешь не переживать», — заверил он меня. «Пацаны будут довольны». «Переходим ко второй части нашего балета», — сказал я и открыл свой блокнот, где я написал себе то, что нам нужно обсудить. «Тачки. Нам нужно много машин. Вопрос первый. Кирилл, что с салоном?» «Все хорошо», — ответил он и зачем-то встал. «Сиди, зачем встаешь-то?» — сказал я ему. «Тут все свои». «Спасибо. По салону следующее. Продали еще на 428 тысяч, и заказы продолжают поступать. За те дни, что вас тут не было, ребята натаскали машин из облака. Но этого мало. Нужно еще». «Вот это я и хотел услышать», — перебил я его. «Спасибо, Кирилл. Теперь я продолжу. Первое. Возникла тут идея у моей Светланы. И я пересказал сидящим мужчинам идею про программу с палитрой. Все эту идею горячо поддержали и одобрили. Так как у нас есть свой айтишник, то мы ему это и поручим. Следующее. У нас теперь есть глаза в воздухе». Я кивнул в сторону сидящего Саныча. «Пара планеристов вы наших все уже знаете. Свою полезность они нам уже доказали. Саныч, не забудь про мою просьбу сделать еще несколько крыльев и обучить ребят летать и пользоваться всем этим. Я помню, Александр, все сделаем. Возьми нашего закупщика Павла и скажи ему, что вам надо из материала. Какой там материал на крыло это ваше и как его шить? Он вас свозит в место, где делают ткани и шьют все. По технической части делаем все у нас. Хорошо, ответил Саныч. Валер, теперь ты. Записывай. Уже готов, ответил он, держа ручку и открыв перед собой блокнот. Притащите из облака 2-3 американца. Механикам подготовить их для прокладки дорог. Почему 3? — спросил Туман, делая пометки. — У нас 3 водителя. Селя, Мага, Санта. Вот они и будут заниматься дорогами. Дорог нам нужно много и хороших. Следующая машина — это транспорт для людей. Нам необходимо пустить маршрутки между всеми оазисами. В хозяйственный оазис достаточно будет пустить маршрутку с утра и вечером. Наверняка люди будут ездить с утра к нам, а вечером обратно. Маршрутка не хлам, а хорошая. С кондеем и запасом воды обязательно. Из нового и речного оазиса то же самое. Только уже пару автобусов точно. Может и больше. Автобусы и маршрутки, само собой, одинаковые. Там людей поболее. Соответственно, и машины другие должны быть. Апрель, это будет тоже на тебе. Красить их как? Да так же, как и фуры красить, черная с золотистой полосой. Круто будут автобусы и маршрутки смотреться, воскликнул кто-то. Точно, улыбнулся я. Кирилл, с тебя список машин для салона. Тоже все Туману дашь. Уже есть, он протянул Туману пару листов. Да, почесал Туман голову, большой списочек. Ничего, справишься. Люди есть, глаза в воздухе есть, так что занимайся. Нам грузовики нужны, добавил Апрель, и много. К нему все, показал я карандашом на изучавшего список Тумана. Грузовиков нам действительно нужно много. В речной и хозяйственный оазис будем тачки делать? Спросил Ваня. Будем. В новом оазисе у нас 4 аутлендера бордовых. Вот и сделайте еще 2 пока в хозяйственный оазис и штуки 4-5 рифа в речной оазис. «Может, их как-нибудь обозначить?» — предложил Риф. «Ну, чтобы понятно было, что это машина из того или этого оазиса». «Да ради бога! Головастые маляры и художники у нас вроде как есть». Я посмотрел на Ваню, он просто головной кивнул. «Вот и о задачах, рисунком, знаком, не знаю как. Пусть думают». Или цвет там какой. Я понял тебя, Сань. Подумаем. Хорошо, перевел я дух. Дальше. Игорь, нам надо сделать несколько единиц строительной техники. В смысле? Ну, пару кранов мы сможем сами сделать? Да сможем, немного подумав, ответил он. Материал есть, двигатель, тросы есть. Надо просто покумека посидеть с ребятами. Вот и покумекайте. Можете и насчет тракторов подумать заодно. Экскаватор я не думаю, конечно, что мы тут сможем сделать, но тот же самый бульдозер на колесах вполне в состоянии собрать. И сразу делайте тягач и платформу для перевозки всего этого хозяйства. Мы оставили в хозяйственном оазисе патрол. В пещере в качестве трофеев нам достался. На него должны отвал от КамАЗа нашего разбитого повесить. Озеро они там сделать планируют. Вернее, взорвать яму и накачать туда воды. Туман им всю взрывчатку оставил. Вот землю хоть чуток, но этим патролом и будут убирать. Да и по хозяйству он там пригодится в любом случае. Но думаю, что этот патрол там долго в таком режиме не проживет. Так что с техникой не тормозите. Бульдозер из грузовика можно будет сделать, подхватил мою идею Игорь. Возьмем головастик какой-нибудь помощнее, задницу утяжелим и установим на него отвал мощный. Резину по зубастей поставим. Вот вам и бульдозер. «Грузовик лучше полноприводный», — буркнул Туман. «А то хрен он проедет где». «Подумаем, в общем», — кивнул Игорь. «Тебе, Валер, надо будет еще наши тачки, разбитые из пещеры, привезти. Джипы и КамАЗы. Ребята их, думаю, восстановить смогут». «Опять сервис на круглосуточный режим работы придется переводить», — хохотнул Крот. «Ничего страшного», — парировал Игорь. «Они уже привыкли и хорошие бабки за это получают. Народ вон постоянно к нам прет на работу устраиваться. Торги через пару дней планируем проводить опять. Все хотят себе тачку, и не абы какую, а хорошую иномарку, о которой они в том мире только могли мечтать». «Хороший стимул», — покивал я головой. «Крот, что по твоим тачкам?» «Готовы. Плюс я еще посмотрел, там наши мужики сделали несколько столбов сборных. Типа маяков будут с водой, навесом, генератором. Лампочка наверху будет включаться автоматически ночью. Ну и, само собой, там укрыться можно будет. Мне нужны грузовики для перевозки и установки всего этого». После его слов Туман с Апрелем только за головы схватились. Вернее, Апрель одной рукой хлопнул себя по лбу. Вторая перебинтована у него была, и он ее особо шевелить не мог. «А вы как хотели», — заулыбался я. «Никто не говорил, что легко будет. Моей задачей будет только объезжать их раз в день, пополнять запасы топлива и воды и попавших сюда людей собирать», — продолжил Крот. «Плюс я тебе несколько ребят обученных дам», — подхватил Саныч. «Будет у тебя в каждом экипаже пара планерист. Через месяц люди будут». «Вообще замечательно», — обрадовался я. «Георгич, завтра решите с мэрией с премией по людям, которых Крот будет сюда привозить». «Ладно, придумаем что-нибудь», — ответил Туман. «Мы сейчас навалимся на доставку машин. Саныч, давай завтра Витька в воздух запускай. Пусть он в облако летит и тачки начинает высматривать. Я скажу, какие». «Не вопрос, Валер», —